Но наступившая за ней тишина обрушивается на меня пустотой, и мне так страшно, что я хочу, чтобы вновь заиграла музыка. В эту тишину врывается вой сирен. Он становится все громче и громче. У дома с визгом тормозят машины скорой помощи и полиции. Наверное, они появились в считанные минуты после вызова. Но мне кажется, что прошел уже час с тех пор, как папа схватил меня за волосы и заставил разжать пальцы, вцепившиеся в плечи сестры. «Сюда! Наверх!» — кричит на лестнице папа, когда кто-то впускает врачей и полицейских в дом. Затем предпринимаются усилия по спасению того, что спасти уже нельзя. Я знаю, что спасти это уже нельзя, потому что я сам это разрушил. Не могу выносить эти картины, мысли, звуки. Я бежал слепо, дико, не думая, куда и зачем. Снова пересек какую-то улицу и пришел в чувство напротив паба Пемброу-Касл. За пабом виднелась терраса, на которой летом сидят посетители и пьют пиво. Сейчас терраса пустовала. Ее окаймляла стена. Невысокая стена из кирпича, и я вскочил на нее и побежал. А разбежавшись, спрыгнул, не глядя на металлическую арку под пешеходным мостиком через железнодорожную линию, протянувшуюся в 30 футах под ним. Я приземлился на эту арку и подумал, вот, значит, как это будет. Поезд я сначала услышал и только потом увидел. Решение созрело само собой. Поезд двигался не слишком быстро, а значит, машинист успеет затормозить, и я не умру, если только не прыгну в точно рассчитанный момент. Я придвинулся к краю арки. Поезд приближался. Я ждал его. «Гедеон!» — к мостику подбежал папа. «Не двигайся! Стой на месте!» — крикнул он. «Слишком поздно!» Я заплакал, как маленький, ожидая этого момента, идеального момента, когда мне надо будет рухнуть на рельсы перед поездом и провалиться в забытье. «Что?» — крикнул отец. «Что ты сказал? Поздно! Для чего?» «Теперь я знаю, что я сделал!» — рыдал я. «Соней, я вспомнил!» «Что ты вспомнил?» — папа переводил взгляд с меня на поезд. Мы оба следили за его неуклонным приближением. Папа сделал шаг ко мне. «Ты знаешь то, что я сделал в тот вечер с Соней? Как она умерла? Ты знаешь, что я сделал с Соней?» «Нет, подожди!» — крикнул он отчаянно, потому что я встал на самом краю, так что мои носки повисли в воздухе. «Не делай этого, Гедеон! Расскажи мне, что, по-твоему, случилось?» «Я утопил ее, папа. Я утопил свою сестру!» Протянув ко мне руки, он сделал еще один шаг. Поезд был уж совсем близко. 20 секунд. И все закончится. 20 секунд, и долг будет оплачен с лихвой. «Стой на месте, ради бога, Гедеон! Я утопил ее!» — выкрикнул я, захлебываясь от рыданий. «Я утопил ее, а потом забыл. Ты можешь себе представить, что это значит? Можешь представить, что я чувствую?» Взгляд его метался между мной и поездом. Он снова шагнул вперед. «Не делай этого!» — крикнул он. «Послушай меня! Ты не убивал свою сестру? Ты оторвал меня от нее. Теперь я вспомнил, и поэтому мать ушла от нас, не сказав ни слова. А она знала, что я сделал. Это так? Это правда? Нет, нет, это не правда. Правда, я помню. Послушай меня. Подожди». Он говорил, быстро глотая звуки. «Да ты пытался утопить ее, и когда тебя увели, она была без сознания. Но, Гедеон, сынок, послушай, что я скажу, ты не утопил ее. Тогда кто? Я!»